идеальный прообраз для его новой героини. И это так странно, так интересно. Красота ее безупречна. От этой ирландки как бы исходит ласковый свет, веет безмятежностью. В ее простых манерах столько изящества. Однако она лишь на первый взгляд так открыта и общительна. На самом же деле Бриана умело держит людей на расстоянии, а в душе ее затаилась печаль. «Она сложная натура», — подумал Грей, не обращая внимания на проливной дождь. Он обожал сложности и контрасты, обожал решать головоломки. Интересно, отчего у нее бывает затравленный взгляд, и отчего она пытается защититься? К чему эта напускная холодность? Грей дал себе слово выяснить все ее тайны. Глава третья. Вернувшись, Грей решил, что Брианы нет дома. Он принюхался и, словно ищейка, взявшая след, ринулся в кухню. Но вдруг замер, услышав ее голос, мягкий, спокойный и ледяной. Недолго думая, Грей подкрался к двери, которая вела в гостиную. Ему и в голову не пришло, что подслушивать нехорошо. Бриана говорила по телефону, нервно теребя провод. Грей не видел ее лица, но напряженные плечи и спина недвусмысленно намекали на ее состояние. «Я только что вошла, мама. Ездила по делам в поселок. У меня новый постоялец». Она умолкла и потерла пальцами висок. «Да знаю, не расстраивайся. Я приеду завтра. Можно будет...» По всей вероятности, Бриану резко оборвали, потому что она осеклась на полуслове. Грей так захотелось утешить ее, обнять эти хрупкие плечи. Он еле удержался от того, чтобы ворваться в комнату. «Завтра я свожу тебя куда хочешь». «Нет, я, конечно, найду время». «Да, я понимаю, что тебе не здоровится, и очень тебе сочувствую». «Ну, разумеется, я закуплю продукты. Какие проблемы?» «Да, я приеду до 12, обещаю». «Мама, ты извини, но мне надо бежать, а то пироги сгорят. Хочешь, я привезу тебе завтра пирожков?» «Ладно, тогда до завтра». Бриана устало обернулась и, увидев Грея, была явно шокирована. Щеки ее зарделись. «Как вы тихо вошли!» С еле заметной досадой сказала она. «Я даже не слышала. Мне не хотелось вам мешать». Бесстыдно подслушавший разговор Грей теперь столь же беззастенчиво уставился на Бриану, читая по ее лицу, как по книге. «Ваша мама живет поблизости?» «Неподалеку», — уже еле сдерживая гнев, ответила она. «Значит, он слышал, как она унижалась, и даже не станет нужным извиниться за бестактность. Я сейчас подогрею вам чай». «Не торопитесь, пирожки еще не испеклись». Бриана посмотрела на Грея в упор. «Я солгала. И вообще, мне надо было сразу предупредить вас, что мой дом открыт для гостей, но к моей личной жизни это не относится». Грей кивнул. «А мне надо было предупредить, что я всегда влезаю в чужую жизнь». «Вы огорчены, Бриана. Может, вам выпить чаю? Спасибо, я уже пила». Держалась все же напряженно. Подошла к двери, но Грей легким прикосновением остановил ее. В его глазах светились любопытство и сочувствие. Но ни в том, ни в другом Бриана не нуждалась. «У писателей обычно очень острый слух, лучше, чем у первоклассного бармена». Бриана отстранилась. Еле заметно, однако этого оказалось достаточно, чтобы провести между ними незримую границу. «Я никогда не понимала, зачем люди откровенничают с человеком, который подает им пиво. Я принесу вам чай в гостиную. У меня на кухне слишком много дел так что мне не до разговоров. Грей долго не мог прийти в себя от изумления. Ловко она его отбрила. С ним такого еще не бывало. Но в действительности Бриана не сердилась на любопытного американца. Она и сама была не без греха. Ее тоже интересовала жизнь людей, которых судьба заносила в ее дом. Она любила, когда с ней откровенничали. Но про себя Бриана предпочитала помалкивать. Может, это было нечестно, но зато удобно. Лучше оставаться сторонним наблюдателем, так спокойней. Что толку злиться на Грея? Криком ведь ничего не решишь. Спокойствие — гораздо более надежное оружие. И Бриана с успехом применила его за ужином. К концу ужина ей показалось, что Грей принял правила игры, согласился быть в ее доме лишь гостем и ни на что больше не претендовал. На вежливое приглашение сходить с ним в паб Бриана ответила таким же вежливым отказом и прекрасно скоротала вечерок за чтением его романа. Утром, подав Грею завтрак и помыв посуду, она покорно поехала к матери. Мэгги, конечно, рвала бы и металла, узнав об этом. Но Бриане легче было потратить на Мэйв время, чем выдерживать ее скандалы. В конце концов, это же всего несколько часов. Скоро будет год, как Мэгги, у которой дела складывались удачно, купила для Мэйв дом и поселила ее там с компаньонкой. А до этого мать не давала Бриане ни минуты покоя. Все время жаловалась на воображаемые болезни и на нехватку денег. А еще то и дело напоминала, что облагодетельствовала Бриану, родив ее на свет. Поэтому, став полновластной хозяйкой Блэкторн-коттеджа, Бриана была готова на все, лишь бы так продолжалось вовеки. Солнце сияло, в воздухе дразняще веяло весной, но Бриана понимала, что это ненадолго, и тем больше наслаждалась хорошей погодой. Открыв все окна в своем стареньком фиате, она дышала полной грудью, стараясь надышаться впрок, ведь когда в машину сядет Мэйв, нельзя будет оставить ни щелочки, да еще придется включить печку. Собираясь выехать со двора, Бриана покосилась на «Мерседес», который Грей взял на прокат. Посмотрела без зависти, ну, вернее, почти без зависти. Красивая машина. Под стать водителю. Ей вдруг так захотелось посидеть за рулем этого шикарного автомобиля. Ну, хоть немножко. Она виновато погладила руль «Фиата» и повернула ключ зажигания. Мотор заворчал, закашлялся, но не завелся. «Не злись, я пошутила», — пробормотала Бриана. «Ну давай, дорогуша, заводись поскорее. Ты же знаешь, Мэйв терпеть не может, когда я опаздываю». Но мотор немного позаикался и со стоном замолк. Бриана уныло вздохнула, подняла капот. Ее машина частенько вела себя, как капризная старуха. Но обычно стоило немного поковыряться в моторе, и она утихомиривалась. Поэтому Бриана всегда возила инструменты в багажнике. В тот момент, когда она доставала обшарпанную сумку с гаечными ключами, на пороге дома появился Грей. «Что-то с машиной?» «Да просто она у меня с характером». Бриана откинула волосы со лба и закатала рукава свитера. «Требует повышенного внимания». Засунув большие пальцы рук в карманы, Грей в развалочку подошел к «Фиату», заглянул в мотор и небрежно спросил: «Хотите, чтобы я взглянул?» Он был небрит, но зато причесал волосы и прихватил их сзади резинкой, собрав в маленький, но пышный конский хвост. «Как американская рок-звезда», — подумала Бриана и улыбнулась, развеселившись от этого сравнения. «А вы действительно разбираетесь в машинах или предлагаете просто так, из мужской галантности?» Грей поднял брови. Губы его искривились в легкой усмешке. Он хмуро взял сумку с инструментами, но на самом деле у него камень с души свалился, когда он понял, что Бриана больше не сердится. «Посторонись-ка, крошка!» — зычно гаркнул Грей, подражая американским ковбоям. «Это мужские заботы! Не утруждай ими свою хорошенькую головку!» Бриана расхохоталась. «Вы говорите точь-в-точь, как Бак в вашей книге. По крайней мере, я именно так его себе представляла». «У вас хороший слух!» — ослепительно улыбнулся Грей и нырнул под капот. «Страшный нахал этот тип, да?» «Но вообще-то...» — замялась Бриана, боясь невежливо отозваться о человеке, пусть даже несуществующем реально, и поспешила перевести разговор на другую тему. «Обычно карбюратор барахлит. Мерфи обещал промыть его, когда выкроет время». Не вылезая из-под капота, Грей повернул голову и сухо произнес. «Насколько я понимаю, Мерфи сейчас здесь нет». Не согласиться с этим было невозможно. Бриана закусила губу и встревоженно наблюдала за работой Грея. Конечно, очень мило, что он вызвался ей помочь, но все-таки он писатель, а не автомеханик. А вдруг он что-то нечаянно сломает? Бриана встала рядом с Греем и тоже наклонилась к мотору. «Я всегда откручиваю вот эту штуковину, и машина заводится». Он снова повернулся к ней. Они стояли вплотную, и их глаза и губы были совсем рядом. Бриана пахла чудесно, от нее веяло свежестью раннего утра. Под пристальным взглядом Грея она покраснела, зрачки ее глаз расширились.